Глава 15. Страж города. Под звуки нарастающей в городе паники, ощущая, как это же чувство клокочет где-то внизу живота, Гилберт попытался отползти назад. Тут же ободрал спину о какой-то камень, всхлипнул, заработал локтями пуще прежнего. Нахмурившись, гвардеец сделал шаг вперед. Казалось, он надвигается на Гилберта сквозь стену пламени, отделяющую прошлое от настоящего. В тот же момент земля содрогнулась, и настоящий огонь разгорелся где-то совсем неподалеку. Всполохи его взметнулись в воздух, опали, но оранжевое зарево продолжило сиять под шум атаки. Однако происходящее в этом проклятом, вставшем на пути городишке, отошло на второй план. Гилберт полз и полз, пока не врезался затылком в какое-то препятствие. Задрав голову, он похолодел, хотя ужас его и так успел достичь предела. Еще один гвардеец завис над ним, опустив голову, будто силясь рассмотреть несчастное насекомое, валяющееся у него в ногах. Доспехов на нем не было, но чтобы именовать вояку так, как он того заслуживал, металл на груди не требовался. Гилберт просто узнал это лицо, как и надвигающегося на него генерала гвардейцев. В голове все смешалось. Даже если бы страх не парализовал его способность мыслить, Гилберт понял, что эта издевка судьбы никогда не уложится у него в башке. Не просто просрать свою жизнь, позволив втянуть себя в чужие игры и чужую войну, еще и наткнуться посреди этого кошмара на закованное в доспех существо, которому цена его душонки была известна не понаслышке. Единственное возможное препятствие на пути к желанной свободе. И вот он здесь, влепился в него прямо лбом. Нависший над ним гвардеец сосредоточенно сдвинул брови, поднял глаза на своего генерала. Тот, наконец-то, перестал пялиться на Гилберта, никак не понять, было ли узнавание обоюдным. Распластавшись на земле, он почти физически ощутил весь тот отпечаток, который наложили на него последние недели. Должна же быть хоть какая-то польза от пережитых мучений, как и от теней, которые сгустились вокруг. Факел слабо мерцал в руке мужчины. Свет будто обволакивал его могучую фигуру, подчеркивая каждую залегшую на суровом лице морщинку. На небольшом пятачке ночь отступила, но свет едва достигал кончиков грязных башмаков Гилберта, который сжался на земле в спасительной тьме. Сверху раздалось. «Генерал, город атакован. Враг уже внутри стен. Местные проморгали этой ночью что-то очень крупное. Ворота настежь». «Сколько?» «Было темно, генерал. Я сразу рванул обратно. Несколько сотен, не меньше. Быстро миновали главную площадь и рассредотачиваются». Усатый поджал губы, грязно выругался. Приподнял факел повыше. Закованные в перчатку пальцы поочередно плотнее сжали рукоять меча. «Цепляй доспех и быстрее!» «Есть!» Генерал кивнул. Вновь посмотрел на скорчившегося перед ним человечишку. «А ты расскажешь, откуда здесь взялся?» В тот же момент откуда-то сбоку к ним метнулась тень. Гилберт едва успел уследить за движением. Раздался свист ветра. С неприятным хрустящим звуком голова гвардейца отделилась от тела. Ответ на приказ еле слетел с губ. Кровь тугим потоком брызнула к небесам, чтобы тут же тяжелыми каплями упасть на лицо Гилберта. Тот завопил, ладонью размазав теплую жидкость по физиономии. Без какой-либо картинности, которыми любят приукрашивать истории о сражениях болтуны постоялых дворов, тело дернулось, будто пытаясь ухватиться за воздух, и спустя долю секунды рухнуло рядом с ним. Гилберт с трудом разлепил веки, почти разодрав ногтями грязную кожу. Заморгал, осознав, что смертоносная тень обрела форму. Косорылый замер над ним, заняв место обезглавленного гвардейца. С момента, как они разделились возле ворот, времени парень явно не терял. Одежда его была заляпана грязью пуще прежнего, пропитана потом, а может и чем похуже. В левой руке он сжимал непонятно как и где добытый меч. Кровь тягуче капала с него на землю, едва не задевая ухо Гилберта. Тот тихо заскулил, теперь по-настоящему парализованный из головы до пят, но парень, полностью проигнорировав прокаженного, переступил через труп и двинулся в сторону генерала. Очень деловито, мелкими шажками, словно собирался войти в загон со свиньями, чтобы упокоить визжащее от страха беззащитное животное, а не атаковать груду столичного железа, будучи облаченным в грязное рубище. Единственным визжащим животным при всем этом оставался Гилберт. Генерал даже не успел отреагировать на смерть своего солдата, но на лице его все равно уже не было места для новых теней. Мгновенно сориентировавшись, он тоже шагнул вперед. Можно было бы сказать, рванулся, но поступь его внезапно прервалась, сменившись резким выпадом, предсказать который было невозможно. Косорылый отбил удар. Генерал не остановился, его меч коротко свистнул в воздухе. Парень отклонил и этот выпад. Шагнул назад, неохотно, зарываясь мысками в землю. Еще обмен ударами, плотный, тугой. Они то сходились почти вплотную, то вновь разбегались на пару шагов, чтобы схлестнуться опять. Сталь встречала сталь с сухим стуком, без искр. Генерал шагнул влево, стараясь поймать слабину в защите, уповая на свое явное преимущество. Податливая плоть против закаленного доспеха. Косорылый успел развернуться, меч скользнул вдоль его ребра, разрезав пустоту. Ответный замах тоже прошел вхолостую. Генерал сопровождал каждую атаку хриплым рыком. Его соперник, напротив, не издавал ни звука. Казалось, каждый из них делает свою работу, которая не может быть выполнена, пока противник не ляжет в грязь. Удар, парирование, еще удар, лязг, скользкий разворот на пятки. Они крутились в грязи, как две собаки у куска мяса. Ни у кого не было явного преимущества, ни один не мог продавить другого. Косорылый был заметно быстрее, но не мог пробить оборону гвардейца, не подставив кожу под лезвие. Генерал метнул ставший ненужным факел в голову мальчишки, как если бы это был нож, попытался поймать противника в момент уклонения. Безуспешно. Если Косорылый и начал уставать, то никак этого не выказал. Они с генералом поменялись местами. Гилберт с ужасом понял, что парень улыбается. Не стирая ухмылки с лица, он в очередной раз атаковал гвардейца, не дав прижать себя к стене дома. Гилберт смотрел на все это, завороженный, будто стал свидетелем похотливого танца, а не смертельной пляски. Два человека, будто не зная, что такое страх, сталкивались в грязи, и с каждым ударом меча внутри него, там, где до этого пряталась только дрожь, шевелилось что-то иное. Воспоминание о том, что больше шансов выжить, когда чужая плоть стоит между тобой и врагом. Рот его против воли приоткрылся. Несколько капель чужой крови попали на язык, но он не обратил на это внимания. Внутри что-то слабо запело, глухая низкая песня трусливой надежды. Гилберт знал, что никогда не был сильным, однако это и не требовалось. Волна тошнотворного облегчения прокатилась по телу. Он вновь едва не обмочился, но вместо этого медленно подобрал под себя ноги, стараясь не зацепить труп, оперся ладонями на землю. Генерал в очередной раз ушел от выпада в сторону. Но Косорылый прыгнул вперед, опять став тенью. Казалось, быстрее двигаться уже невозможно. Сталь свистнула в воздухе, впрочем, только для того, чтобы отвлечь внимание. Свободный кулак парень обрушил на лицо генерала. Единственное место, не защищенное доспехом. Мужчина отшатнулся. Мальчишка тут же развернулся. Кончик меча прочерчил глубокую борозду на лбу гвардейца. Тот зашипел, сделав еще пару шагов в сторону и пытаясь сморгнуть полившуюся по лицу кровь. Из горла его раздался утробный рык, извещающий, что никто не борется яростнее, чем раненый зверь. В тот самый момент Гилберт обрушил на его голову зажатый в окровавленных пальцах камень. Вложил во взмах хилых рук все свои надежды и страхи. Генерал, который по его задумке должен был повалиться на землю, слегка качнулся, но не упал, а начал медленно разворачиваться слегка натужно. Зашипев, а скорее взвизгнув, Гилберт с размаху приложил его еще раз, уже по виску, ухватившись за мысль «сейчас или никогда». Острый край распорол кожу, кровь хлынула пуще прежнего, окрасив серебро алым. Глаза воина закатились, он сделал еще несмелый шаг, вынудив Гилберта отпрыгнуть в сторону, но тут же с грохотом повалился на землю прямо у входа в дом. Выглядел он теперь ужасно. Лицо побелело, а кровь сочилась не только из пореза на лбу. Оба трусливых тычка оставили отметки на черепе мужчины, волосы пропитались влагой. Косорылый подошел ближе, опустив меч и больше не улыбаясь. Словно задули огонек лампы, Боевая ярость ушла, уступив место расчетливой сосредоточенности. Гилберт посмотрел на оружие, вспомнил про спрятанный за пазухой ножик, подумал, что уж он-то точно мог сломаться пополам, встретившись с затылком гвардейца. Камень был куда надежнее. Облизнув губы, он уронил выполнивший свою роль инструмент на землю. Взглянув на Косорылова новыми глазами, едва не отшатнулся. В свете походного костра это был просто парень, жилистый, побитый жизнью, безумный, может, чуть больше, чем они все. Сейчас, стоя у закованного в серебро тела, все еще пышущий жаром схватки, он выглядел как сама смерть. Гилберт сглотнул вязкую слюну, тихонько проговорил. «Стоило ему сразу шлем нацепить, верно говорю?» Косорылый склонил голову, как будто прицениваясь. Гилберт спешно добавил. «Нормально мы его, да? Их обоих?» Поморгал, тупо указав пальцем на распростертого на земле генерала. «Да, вот они, наши противники, столь грозные, а теперь лежащие на земле. Благодаря кому? Конечно же, это полностью заслуга господина Косорылова, но он, Гилберт, присоединился в нужный момент. С этим же сложно спорить?» Споры в планы Косорылова явно не входили. Считал ли он мысли Гилберта по его глазам, или же просто принял для себя какое-то решение, но с сухих губ сорвалось. «Поднимай!» И тут же сам, навесив меч на пояс, наклонился к земле и ухватил генерала за плечи. Гилберт на мгновение застыл, не понимая, зачем тащить куда-то эту громадину, но, проглотив любые возражения, тоже ухватил побежденного врага за огромные металлические лодыжки. В какой момент этот человек успел стать для него врагом, Гилберт сам себе ответить не мог. Наверное, в тот, когда попытался обратиться к нему напрямую. А еще, наблюдая за тем, как эти двое решают, кто же должен умереть, нужно было выбрать сторону. Атака рано или поздно закончится, и даже если пара прокаженных успела натворить таких дел, то город падет к утру без сомнений. К этому моменту оказаться по правильному сторону баррикад будет самым разумным решением в его жизни. Потому что, валяясь на земле и разглядывая пару столичных гвардейцев, Гилберт понял, бежать ему особо некуда. Нужно было стереть из мира этот отголосок прошлой жизни. Большой вопрос, смогут ли фаротские солдаты закрепить успех. Осада Аргента все еще представлялась полным безумием. Там закованных в серебро воинов будут сотни, может, тысячи, а не парочка. Гилберт, пыхтя от натуги, встряхнул головой. Обо всем этом позже. Сейчас он будет делать то, что говорит ему Косорылый. Дождется рассвета и победы, которую теперь не получится назвать чужой. «Все устроится. Всегда так было и будет. Главное — свернуть на правильную дорожку, не так ли?» В этот момент усатый издал тихий стон, отчего Гилберт едва не отпустил его ноги. Проклятый гвардеец был еще жив. Он с ужасом поднял глаза на Косорылова, но тот с бесстрастным выражением лица взошел задом на мелкое крыльцо, не придав этому никакого значения. Они сбросили ношу почти сразу за порогом. Гилберт завозился в поисках ножа. Мальчишка покачал головой. «Пока нет, ночь длинная». Что он этим хотел сказать, Гилберт понятия не имел, но, нервно косясь на дверной проем, вышел следом и помог занести в дом обезглавленное тело. Голову, откатившуюся на обочину, Косорылый предварительно мощным пинком зашвырнул глубоко в кусты. Молодой гвардеец тоже был тяжел и могуч, но из-за отсутствия доспехов, а заодно и важного куска тела, справиться с ним было легче. Гилберт прикинул, что если верить словам генерала, гвардейский доспех, теперь бесхозный, лежал сейчас где-то в доме. А что если... С другой стороны, зачем? Какой ему толк от подобной ноши, которую все равно отберут? Не продать, не носить, будь оно все проклято. Косорылый явно переживал, что закованные в серебро тела гвардейцев привлекут ненужное внимание, вплоть до мародеров, не столь разумных, как Гилберт. Теперь об уличной стычке напоминали лишь пятна крови на земле, но у находящихся сейчас в городе явно были другие заботы, нежели обращать внимание на подобные вещи. Сомнений не было, алая жидкость пролилась этой ночью не только здесь. Шум битвы не стихал, еще в нескольких местах вспыхнуло огненное зарево. Они зашли в дом, мальчишка притворил дверь. Гилберт зашарил глазами по местному убранству. Домишко явно был не из простых. Ничего удивительного, что гвардейцы выбрали его для постоя. Удивительно только, что были они тут, а не в казарме. В понимании Гилберта там им было самое место. Он прикинул, получится ли схорониться тут до утра. Косорылый замер, будто тоже присматривался к стоящим на полках вещицам. Гилберт открыл было рот, но мальчишка остановил его взмахом ладони, отчего стало понятно. На самом деле он прислушивается. Когда он шагнул вперед, Гилберт поспешил следом. Они прошли в главную комнату. Угли в камине едва тлели. Несколько стульев в разнобой теснились у круглого стола. Один из них был отброшен в сторону. Услышав звуки атаки, генерал решил не церемониться с мебелью. Стакан, за которым он коротал эту ночь, удостоился той же участи. Темная жидкость расплескалась во все стороны, напоминая оставленные снаружи потеки крови. Узкая дверца под лестницей была распахнута настежь. Наверное, именно там хранился доспех, в который гвардеец столь спешно облачился. Косорылый этот факт проигнорировал и, пройдя еще чуть дальше, пинком распахнул дверь в дальнюю комнату. Гилберт, поддавшись любопытству, выглянул из-за его плеча и замер. В комнате прямо на полу, привалившись к опорной балке, сидел мужчина. Нет, скорее молодой человек. Лицо его было искажено страхом и подозрением, отчего он выглядел еще более юным. Гладкое лицо, серые глаза, прямые светлые волосы, слегка растрепавшиеся. Большая часть мебели была кое-как сдвинута к стенам, создав пустое пространство вокруг сидящего. Руки его были заведены за пояс, ноги согнуты в коленях. Гилберт осознал, что парень привязан к этой самой балке, на которую опирался спиной. Шум в городе и их приближение определенно не остались незамеченными. Пленник, если его можно было так назвать, пялился на вошедших, приоткрыв искривившийся рот. Уголки губ при этом капризно тянулись вниз, придавая лицу слегка презрительное выражение. Он не выглядел побитым или измученным, только влажный лоб, затравленный взгляд и нелепая поза выдавали в нем узника. Но понятнее от этого не становилось. На кой во имя всех изначальных гвардейцы заперли у себя в доме этого парня? Косорылый прошествовал вперед, до ушей Гилберта долетел удовлетворенный смешок. Он присел на одно колено, с глухим стуком положил меч подле себя. Светловолосый посмотрел сначала на оружие, потом на прокаженного, но, казалось, потерял дар речи. «Где остальные?» «Остальные?» Голос пленника звучал визгливо, но хрипло. В горле у парня явно пересохло. «Не считая тебя, должно быть пятеро. На входе я встретил двоих». «Я не...» «Где?» Косорылый слегка склонил голову к плечу, будто подчеркнув свою заинтересованность. Его собеседник шумно выдохнул, собравшись с духом. «Уже четверо, не считая меня. Хью взяли вместе со мной, но этот остолоп решил, что справится. Считай, сам налетел на меч. Клятый псих, он...» «Значит, всего пятеро». Косорылый кивнул, прервав его. «Ты, усатый, который отдает приказы, и коренастый, с выбритыми висками. Кто еще?» «Да!» — узник покивал. «С ними все? Выходит, Рамели и Джарен. Последний ублюдок. Это все он. Если не здесь, то они где-то в городе. Я слышал шум. Что там? Развяжи меня быстрее. Они могут явиться в любой момент». «Когда явятся, тогда и будем думать. Это уже не твои заботы. Говоришь, образовалась крыса среди крыс?» Прокаженный вновь хмыкнул. «Прежде чем развяжу, один вопрос». «Вопрос? Какой еще вопрос? Кто ты вообще?» «Не от меня. От него». Последнее слово было сказано с напором, будто кинжалом прибили ладонь к столу. Светловолосый подавился собственным лепетанием, даже презрительная мина слегка сошла с лица, окончательно уступив место страху. И как будто бы осознанию. «Да?» «Ты сломался?» «Я... нет, нет, я никогда...» Косорылый вновь прервал поток слов, чуть наклонившись вперед, вновь уточнил. «Ты сломался или нет?» Пленник покачал головой. «Нет, я ничего им не сказал». «Выглядишь подозрительно здоровым». «Они гвардейцы, особенно Бернал, повернутый на служение, размягший старый медведь». Гилберт вздрогнул от упоминания этого имени. Внезапно узнавание вспышкой взорвалось в голове. Статус и положение сидящего на заднице парня поначалу смутили его, но теперь он вспомнил это юное аристократичное лицо. Дрогнув, Гилберт сделал маленький шажок к выходу. «Что за хрень тут происходит?» «Хорошо, что с этим покончено. Они только задавали вопросы, духу у этих ублюдков на больше не хватило. Пару заботычин не в счет. В последние дни даже без этого Должно быть, думали, что делать дальше. Я не сломался!» Речь его вновь сбилась до смеси нытья и визгливого недовольства. Косорылый схватился за меч. Пленник тут же заткнулся. Один взмах, вынудивший Гилберта зажмуриться, и тут же разочарованно выдохнуть. Разрубленные концы веревки упали на пол. Светловолосый тут же подскочил, слегка качнулся, начал разминать затекшие запястья. «Пошли отсюда! Потом расскажешь, что к чему! Мне нужно забрать доспех!» «Нет!» «Что?» Парень инстинктивно отступил на полшага назад. «Мы ведь на одной стороне! Я...» «Я на своей стороне. Но помимо того, чтобы спасти твою задницу, мне было велено передать». Он подался к освобожденному узнику. Тот рванулся назад. Косорылый притянул его за жакет, что-то зашептал на ухо. Бывший узник замер. Краски окончательно покинули его лицо. Когда прокаженный отстранился, он не двинулся с места. Соратник Гилберта по армии деловито оправил пояс. «Похоже, настало время покаяния?» «Я...» «И вот еще что. Если не явишься на него, то мы встретимся еще раз. Тебе не понравится». «Да кто ты такой?» «Неважно. Твою шкуру обменяли на кое-что, чего мне очень не хватало. Скажем, цель жизни. Неплохо, правда? Я бы за тебя не дал и горстки медиков. Так вот, доспех тебе больше не понадобится. Единственный выход из города сейчас слишком узок, и к рассвету тебя тут уже не будет. Где твое добро?» «Наверное, со всем остальным где-нибудь в кладовке». Бывшего узника словно мешком по голове ударили. «Выходи». Помедлив, молодой гвардеец, а теперь, наверное, бывший гвардеец, шагнул к двери. Впервые задержал взгляд на Гилберте. Запнулся, брови его сошлись на переносице. «Я тебя помню. Откуда во имя?» «Заткнись. Время для болтовни вышло». Косорылый, хмыкнув, мягко, но настойчиво подтолкнул его в спину. Парень дернул плечом, так как мог бы увернуться от прикосновения грязной руки уязвленный аристократ. Вот только с его внешним видом этот жест не вязался. Еще один толчок, уже сильнее, и они с Гилбертом друг за другом вывалились в комнату с камином. Косорылый вышел следом. Пальцем указал на дверцу под лестницей. «Вперед!» Узник быстрым шагом пересек комнату и, пригнувшись, скрылся в проеме. Раздался шум, потом звон и грохот, будто уронили что-то тяжелое. Косорылый не удостоил кладовку взглядом. Вместо этого он, прищурившись, смотрел прямо на Гилберта. Тот, оцепенев, сглотнул. Заработал мозгами, придумывая, что бы такого сказать, чтобы искорки в этих светлых глазах погасли. К счастью, не прошло и минуты, как молодой аристократ вышел обратно, держа в руке пару седельных сумок. К счастью, доспех, если он и правда хранился внутри, парень с собой не потащил. Но приладил к поясу короткий меч, с вызовом взглянув на Косорылого. Тот, пожав плечами, протянул руку. «Дай». Свободная рука парня дернулась, будто инстинктивно рванувшись к вновь обретенному оружию, но здравый смысл возобладал. Фыркнув, он протянул сумы своему спасителю. Косорылый повозился внутри. Гилберт подался чуть вперед, движимый любопытством. Какое-то мелкое тряпье полетело на пол. «Не пригодится». Следом полетел мелкий узнаваемый томик писания. «Тоже». Аристократ глубоко вздохнул. Негодование почти сорвалось с губ, но было остановлено взмахом ладони. Косорылый обошел свалившийся стул, сгреб со стоящих на столе мисок мелкую снедь. Затянул застежки, бросил седельные сумки обратно. Бывший узник неловко поймал их. «Плевать, кто ты и что ты. Если на пути к покаянию придется жрать страницы писания, то быстро поймешь, как мало помощи от изначальных». Гилберт на всякий случай приложил пальцы к лбу. В глазах молодого гвардейца полыхнул огонь. Косорылый подытожил. «А еще кое-что ты вынул, прежде чем выйти из-под лестницы. Но эта вещица тоже останется здесь». Он протянул руку ладонью вверх. Бывший пленник, наконец, вспыхнул, быстро забыв, что только что сидел в заперти, будучи связанным. «Все равно больше не работает!» «Ответа не было, он...» «Был занят. Скажи спасибо, что я здесь. Твое последнее сообщение было услышано. А теперь дай сюда». «Какого ты здесь распоряжаешься?» «Такого, что если будешь спорить, я тебе кишки выпущу», — почти нежно ответил Косорылый. «Поверь, мне не впервой. Позволение у меня есть. А если бы не было, я люблю рисковать. И не люблю, когда со мной спорят». «Тебе конец, если так...» «Ты этого уже не увидишь». Они замерли друг напротив друга. Аристократ с горящим лицом и прокаженный с протянутой вперед ладонью. Гилберт переводил взгляд между ними, пытаясь ухватить хотя бы крупицы ускользающего от него смысла. Пока стало ясно только одно. Непрост, ох, непрост был его непрошенный приятель по войску. И в городишко этот он так рвался втихую не от скудости ума, скорее даже наоборот. Зрительная дуэль была проиграна. Зубами прикусив верхнюю губу, молодой гвардеец порылся в кармане, выудил из него какой-то мелкий предмет, бросил косорылому. Что это было, Гилберт рассмотреть не успел. Штуковина ярко сверкнула в воздухе, после чего упокоилась в кармане прокаженного. Тот удовлетворенно кивнул. «В путь!» Они вернулись ко входу. Гилберт со смесью содрогания и облегчения посмотрел на все еще лежащего в отключке Бернала. Лужа крови успела натечь из-под головы генерала. Можно было понадеяться, что еще немного, и он отправится в небытие. Раны выглядели плохо. Аристократа, имя которого Гилберт никак не мог вспомнить, явно куда больше поразил обезглавленный труп. Он застыл прямо на пороге, после чего выблевал на пол скудный комок желчи. Косорылый тем временем, определенно не разделяя ожиданий Гилберта, стянул с генерала перчатки и поножи. Не тратя времени на остальное, шевеля губами и явно путаясь в застежках, спеленал найденной тут же веревкой его руки и ноги, выпрямился, выглянул за дверь и призывно махнул рукой. За это время пламя пожаров поутихло, гомон частично стих. Но вдали все еще раздавались звуки атаки и отдельные вскрики. Рядом с ними, к счастью, никого не было. Жители ближайших домов либо схоронились в подвалах, либо дали дёру, пытаясь спастись от внезапно заявившейся на порог войны. Плотно притворив дверь, косожилый повел их улочками в сторону церковной башни, путем схожим с тем, которым они шли во время своей вылазки ранее. Пару раз он жестом приказывал остановиться, но ни одной живой души им по дороге не попалось, только несколько мертвых. Среди распластанных на земле тел Гилберт не разглядел ни одного солдата, по большей части то были обряженные в ночные сорочки местные, бросившиеся в отступление по смертельно опасным улицам. Военный марш уже прошелся по этой части города, место вновь погрузилось в сонное оцепенение. Мертвецки сонное. На входе в башню бывший гвардеец замешкался, будто осознавая, что скоро очередная страница его жизни будет перевернута. Косорылый нетерпеливо втолкнул его внутрь. Гилберт безропотно шел следом, раздираемый любопытством и подогреваемый ощущением безопасности. Прокаженный почти польстил ему, не прогнав прочь, пусть Гилберт и не мог осознать почему. В любом случае, это местечко прямо за спиной Косорылого казалось сейчас самым безопасным в городе, даже безопаснее толпы фарроских солдат. А это чего-то достоило. Он увидел, что бывший узник, нервно оглядываясь, косится прямо на него, но болтовня в их маленьком отряде была не в чести. Быстро миновав главный зал, они спустились обратно в подвал. Косорылый, вытащив откуда-то и запалив факел, потянул за кольцо. Гилберт, повинуясь кивку, кряхтя откинул решетку в сторону. «Счастливого пути!» Гвардеец посмотрел на Косорылого, на темнеющую перед ним дыру, потом вновь на своего спасителя. Тот в очередной раз пожал плечами. «Не заставляй сбрасывать тебя вниз. Протиснешься вниз без проблем. Видал я гвардейцев и помесистее. Как вылезешь обратно в ночь, знаешь, что делать». Скривив губы, освобожденный узник бросил вниз свои пожитки. Меч со звоном приземлился рядом, после чего парень, беляя задницы, аккуратно сполз вниз и, повиснув на краю, спрыгнул в проход. Растянув губы в ухмылке, Косорылый с презрительным равнодушием на физиономии наблюдал за всем этим, после чего бросил факел вниз. Когда их с Гилбертом окутала тьма, прокаженный присел на одно колено. «Прощай, Ироше, знаешь что?» Гилберт едва не хлопнул себя ладонью по лбу. «Не обольщайся этим чудесным спасением. Как и было велено передать, ты облажался. Покаяние ждет». С этими словами Косорылый с грохотом захлопнул решетку. Прощальный взгляд Роше Гилберт уже не увидел. Миг, и человек с факелом исчез в проходе. Свет потускнел и окончательно потух. Парень скрылся за поворотом. В кромешной тьме его спутник отряхнул руки, его едва различимый силуэт замер. Прочистив горло, Гилберт впервые за долгое время спросил вслух. «И что теперь?» Прозвучало жалко, голос дрожал. На мгновение он представил, как Косорылый достает оружие и отправляет его на ту сторону прямо отсюда, окончательно завершив свои дела в этом городе. Огонек надежды несмело затрепетал в душе, пытаясь подавить страх. Будь так, все могло закончиться еще в доме, без излишеств в виде ночной прогулки. Теперь мы побеседуем, на обратном пути. Хочу успеть наведаться к Берналу. Время до рассвета еще есть. С недавних пор я не удивляюсь почти ничему, но они оба тебя узнали. Интересно, правда? Гилберт не видел его лица, однако сил спорить не было. Надеяться, что этот факт ускользнет от внимания его спутника, было наивно. Хотя к концу он почти поверил в свою удачу. Плевать. Скрывать ему нечего, ведь так? Просто собственное прошлое не казалось Гилберту хоть сколько-нибудь достойным произнесения вслух. Молча, пока что, они поднялись обратно в главный зал башни. В этот момент Косорылый остановился и, сделав резкое движение рукой, вытащил меч. Выглянув из-за его плеча, Гилберт едва не застонал. Прямо у двери, преграждая путь на улицу, вровень стояла еще пара гвардейцев, наверное, тех самых, с которыми они разминулись в доме. И оба, должно быть, наткнувшись на труп товарища, додумались нацепить шлемы. Закованные в серебро, в полном обмундировании, они замерли у входа, каждый в боевой стойке. Лиц их Гилберт не видел, но почти ощутил исходящую от гвардейцев ярость. Косорылый замер за колонной, не показываясь им на глаза. Столичный солдат подал голос. «Рамили хорошо ходит по следам. Мы знаем, что вы тут. Где он?» Голос гвардейца звучал глухо, но слегка подрагивал от явно сдерживаемого гнева. Положение, в котором солдаты застали собственного генерала, им точно не понравилось. «Джарен», кажется, его звали так, вновь спросил. «Где он?» Ответа не последовало. Двое спутников замерли за колонной. Гвардейцы синхронно сделали шаг вперед. Косорылый мягко качнулся на пятках. Понять, беспокоит ли его тот факт, что придется биться сразу с двумя воинами, было невозможно. Сумерки окутывали зал, слабый лунный свет едва пробивался сквозь узкие окна. Гилберт, тихо всхлипнув, успел подумать, что ставка на прокаженного не сыграла. Он зажмурился, попытался разлепить веки, но внезапно понял, что не может. Вместо этого земля словно притянула его к себе, а голова взорвалась мучительной болью. Прежде чем темнота окончательно поглотила его, Гилберт испытал облегчение от того, что все наконец-то закончилось.